Творческий процесс продолжался третий час подряд. Нет, она сама бы не подобрала бы сироту на дороге. А если подобрала бы, то не усыновила. Убеждал всех протрезвевший в первом приближении мини-сингер. А как тогда быть? Яростно вопрошал волк. На этом же строится вся пьеса. Надо убедить зрителей, что так оно действительно было, а не иначе. Тут нужен какой-то знак, решил Гугенберг. Даже знамение. В смысле? С кистями и золотыми единорогами на черном фоне? В смысле предзнаменования. Ну, удар грома там среди ясного неба, например. Или вещий сон. Или слепой старец, выходящий из темного леса. Я читал, так всегда бывает, перед тем, как случится чему-нибудь важному. Какой весь старец, Гуген! Ты всего... Это же средневековье! Это уже лет 200 как не в моде! Замахал на него руками Гарри. А что вы предлагаете в таком случае? Вопросил сеньор Горджула, перечеркивая и выбрасывая в корзину очередную страницу. Сень с его-нибудь отца, самый писк. Словесе, эффектно и дохосево. Пьесы без синей отцов или на худой конец дедусок обресены ныне на провал. Я в этом абсолютно уверен. Ну ладно, будет тень отца инфанта. Она явится к королеве за день до сражения и предречет. Что они там обычно предрекают, Юджин? Голод, мор, язва желудка, повышение налогов, засуху, потоп. Начал перечислять офицер. Хватит. Пишите, папа Карло. Что писать? Все, ненужное потом вычеркнем. Сергей, а как он к ней заявится за день до сражения, если он тогда был еще жив? Вдруг засомневался Санчес. Давай он на следующий день придет, а? Не, на следующий день поздно будет. Сересяс, самое лучшее. Ладно, через час так через час. Пишите ремарку, сеньор Горджула. Перед королевой появляется призрак отца инфанта. О горе мне! Поверсен я коварством. Пригрел я анаконту на крути. Продолжил диктовать Гарри, старательно оттопыривая при каждом слоге пронзенную золотым кольцом с серебряным сердечком нижнюю губу. Больше всего на свете ему хотелось забросить эту мерзкую побрякушку с проклятиями, призывающими голод, мор, язву желудка, повышение налогов, засуху, потоп и прочие вселенские катаклизмы на голову его самозванного земляка. Но, как говорил Шарлемань, слово не воробей, не вырубишь топором. И перед горящими восхищенно завистливыми глазами Санчеса назад ходу не было. И он стоически продолжал. Его улыбка, слезы в крокодилье, а поцелуй тарантула укус. Поцелуй пишется с одной «с» или с двумя. Прервал полет вдохновения директор театра. «Сего?» Не понял Гарри. «А это что такое?» Вытаращил глаза Мур, заглянув в рукопись. «Тарабарщина?» С виноватой улыбкой пояснил старик. «Я по-вандерландски не очень хорошо умею писать, и поэтому пишу ваши слова, но на нашем языке, чтобы и ребяткам моим было понятно сразу, когда читать будут. Пишите тогда с тремя». махнул рукой Гугенберг. День догорал. Кабинет первопечатника был завален грязными стаканами, недоеденными бутербродами с... Впрочем, происхождением их верхних компонентов было лучше не интересоваться. И исписанными, местами мятыми, местами рваными, местами с отметинами от чая, бутербродов и бананов в шоколаде, листами бумаги. Где-то там, в глубине, была погребена корзина для мусора, пара стульев и не выдержавший напряжения мини-сингер. Но отряд не заметил потери бойца, и к закату правдивая драма в четырех частях с прологом, эпилогом и хэппи-эндом была готова. В ней было все. Коварство, любовь, сражение, предательство, неугомонный призрак и таинственный найденыш, кризис самосознания и зов предков. И опять интриги, страдания и метания. Но самое главное, там был рецепт к действию для тех, кто эту пьесу посмотрит. То есть для горожан, народа, толпы. Город и так уже гудел, как улей. Агитация против существующей династии в продуктовых очередях, эффективность которой была прямо пропорциональна их длине. Туманные песни Гарри, которые в его отсутствие подхватили его коллеги по цеху, уличные певцы и бродячие артисты. Тонкие намеки управляющих бешеными вепрями на возможные скорые интересные события. Не пропустите, будет о чем внукам рассказать, если живы останетесь. Которые расходились по столице, как круги на воде. Все это будоражило общественность, придавало форму новым легендам и извлекало из шкафов и подвалов старые, несколько подзабытые, но еще дышащие и кровоточащие. Парады, наряды, балы, маскарады ушли в прошлое. Людям доходчиво объяснили, как плохо им живется, и они в это поверили. Королевские гвардейцы, дворцовая стража и даже солдаты регулярной армии рыскали по городу, хватая всех, кто с их точки зрения походил на заговорщиков. То есть хорошо одет, с большим кошельком и не способный оказать сопротивление. Что было подобно выступлению духового оркестра в горах в период обвалов. Из дворца доносились слухи о пытках и тайных казнях. Со стен о неудачных вылазках и потерях. Люди ждали спасителя и были готовы принять его. Но пока внешне все было спокойно. Так, покрытой бездонными снегами горной вершине, не хватает всего лишь одной снежинки, чтобы вниз сорвалась лавина, погребая под собой королевство и династии.